А если и посещала его в редкие минуты смятения мыслей, окружающие вряд ли могли заметить это. Лицо, не выражающее эмоций, словно было создано для множества мраморных копий, которые скоро появятся в сотнях, тысячах городов, дворцах, на площадях. До чего узко, начетнически трактует диктатуру и демократию компания Бухарина. Например, разве не ясно, что роль рабочего класса надо повышать, поднимать? Каждый крестьянин должен видеть в рабочем своего вождя. В октябре 1930 года Сталин предложил закрепить твердо рабочих за своими предприятиями, и тут до него дошли признаки глухого недовольства. А ведь он, практик, продиктовал запретить на ближайшие 2 года выдвижение квалифицированных рабочих во всякие управленческие аппараты, кроме производственных и профсоюзных. Но спустя 1/2 года он почувствовал реакцию на это решение и контрреволюционного зарубежья. Некий Шварц, один из беглых меньшевиков, в социалистическом вестнике опубликовал статью «Рабочий класс и диктатура». В ней он пишет, что благодаря Сталину появилась тенденция к оттеснению рабочих от аппарата управления. Тенденция превращения рабочих в трудовое сословие, на обязанности которого лежит максимальное напряжение его трудовой энергии и безоговорочное подчинение социально обособляющейся от него диктатуре. Даже термины изобрели: податное сословие диктатуры, трудовое сословие. Могильщики революции, если бы их не разгромили еще в те далекие дни, не быть бы ему Сталину тут в Кремле, да и вообще все свелось бы к буржуазному выкидышу февраля. Он никак не мог понять, почему социал-демократическая печать, как и враждующий с ней Троцкий, столь яростно атакуют его партийный аппарат, диктатуру. Разве не ясно, что это важнейший инструмент власти? Генсек вновь и вновь убеждал себя в своей исторической правоте. Аппарат — орудие диктатуры. А без диктатуры бессмысленны даже разговоры о социализме, демократии. Сталин много говорил о равенстве, общественных интересах, как исходных посылках социалистической демократии. Беседуя в 1936 году с группой работников ЦК, отвечающих за подготовку учебников, Сталин подчеркнул: «Наша демократия должна всегда на первое место ставить общие интересы. Личное перед общественным — это почти ничего. Пока есть лодыри, враги, хищение социалистической собственности — значит, есть люди, чуждые социализму. Значит, нужна борьба. Личное перед общественным — это почти ничего». Не замечая глубоких изъянов подобной сентенции, мы постепенно воспитали людей в понимании, что все мы — хозяева общенародной собственности. А то, что принадлежит всем, как известно, не принадлежит никому. Чувство хозяина-то исчезает. Постепенно восторжествовали уравнительные принципы. Сформировался тип равнодушного работника, боящегося переработать, человека, спокойно смотрящего на приписки, откровенное воровство. Ну что, государство станет от этого беднее? Сталин не выступал против демократии только потому, что понимал ее так, как может понимать деспот. Ведь те тоже не прочь создавать послушные парламенты, иметь традиционную атрибутику с выборами, присягами, клятвами. В беседе с Уэллсом Сталин в центр всех своих рассуждений поставил власть как рычаг преобразований, рычаг новой законности, нового порядка. Но ни разу он не поставил власть в плоскость народовластия.